Глава 7. Объединенные Российские Эмираты. В Шереметьеве-2 я опять утратил хрупкое ощущение Родины. Да, именно так, ощущение Родины. В Сибири оно было пронзительно острым. Во Внукове, в суетливой толпе соотечественников, в странном коктейле из русских надписей и иностранных реклам, из хрипловатых невнятных объявлений на двух языках, ощущение это присутствовало уже в разбавленном виде. От обилия замызганных «Жигулей» и старых потрепанных «Икарусов» на бескрайней стоянке защемило, конечно, сердце. Но, с другой стороны, еще в зале прилета встретила меня не москвичка-белка, а натуральная фрау Малина в дорогом пальто, в высоких сапогах из мягкой кожи, изящных бриллиантовых сережках и с не нашим благостным выражением на слишком ухоженном лице. И, может, еще похлеще смотрелся юный бюргер Герр Андреас Малин в брючках от C&A, в дубленочке из Карлштадта и с цифровой видеокамерой Sony на шее. Честно говоря, глядя на эту парочку, я плоховато понимал, куда именно прилетел. К тому же потом была не «Волга» с шашечками, а этот умопомрачительный джип с охраной, и разговоры через космос, и нервотрепка, и, наконец, сверкающий огнями международный воздушный порт. Что характерно, раньше я и был-то в Новом Шереметьеве раза два всего или три. Встречал кого-то, а может, провожал. Сами мы с Белкой до нашего панического бегства на Багамы по загранкам попутешествовать толком не успели. У нее в активе была Восточная Германия давней поры, когда из немецких школ группами по обмену ездили, а у меня Болгария, ну, та, которая курица, не птица. Так что из Шереметьева по-людски с загранпаспортом, как все нормальные граждане, мы еще никуда не летали. И вот летим. Нынешний, очень современный, на удивление чистенький и даже приятно пахнущий аэропорт напоминал скорее о Европах и Америках, а ностальгических чувств не вызывал никаких. Полузабытая родная Москва осталась где-то там, в потустороннем пространстве мечты. Здесь я снова оказался в огромном, пестром, любимом и ненавистном, но, в общем-то, принадлежащем мне по праву цивилизованном мире. Разыскав маленькую вывеску-рекламку турфирма «Светоч» на груди у сотрудника, стоявшего в числе прочих под огромным табло в зале вылета и раздававшего билеты по списку, мы вычислили своих. Тверские ребята с огромными сумками приехали все вместе на автобусе и, получив от турагента необходимые бумажки, заполняли теперь декларации за высоким буфетным столиком. Я тут же спросил, кто из них будет Паша Гольдштейн. Это был человек, двоюродная племянница которого, живущая в Москве, якобы и рекомендовала мне через общих знакомых отправиться вместе с тверяками в шоп-тур. Легенду готовили наспех, всерьез поддерживать разговор на эту тему я бы не смог, но надо же было с чего-то начинать. В общем, я поспешил представиться писателем, жену обозначил как редактора, а сына назвал будущей знаменитостью, после чего агрессивно осведомился: «Фантастику читаете?» «Всякое почитываем», — уклончиво отозвался Гольдштейн. И я счел возможным извлечь из сумки свою подземную империю, предусмотрительно доставленную мне охраной. «Сколько лететь до этого Дубая?» 4 часа с лишним». «Ну вот», — сказал я, — «делать нечего будет, как раз и развлечетесь». Гольдштейн улыбнулся с легким сомнением, но от книги отказываться не стал. Поблагодарил. И пока я делал дарственную надпись, выдвинул сразу два предложения: перейти на «ты» и выпить по этому поводу, как только пройдем таможню. Оба предложения были приняты и реализованы с блеском. На «ты» я всегда перехожу запросто, с людьми любого возраста и уровня. Имея привычку думать иногда на английском языке, в котором не существует особой формы вежливого обращения, разве что к Богу. При переходе на русский я с легкостью начал бы тыкать хоть римскому папе, хоть президенту России. А Паша Гольдштейн был всего лет на 10 старше меня, выглядел к тому же замечательно, то есть молодо, спортивный, подтянутый, черные курчавые волосы с едва заметной проседью, классический иудейский профиль, смуглая от постоянного обновляемого загара кожа и серо-голубые улыбчивые глаза. Я сразу проникся к нему симпатией, а Белка мне потом призналась, что как мужчину она не могла его не отметить. Роскошный мэн, ну просто смерть девкам! Едва пересекли границу, Паша начальственно распорядился. «Оставляй жену вещи сторожить и пошли во фри-шоп за пивом. Ты сколько с собой-то взял?» «Чего? Денег?» — не понял я. «Деньги — это твое личное дело. Бутылок сколько взял?» «Ни одной», — признался я честно. «А что?» «А что?» — передразнил он. «Санкта симплицитас. Тебе не объяснили разве, в какую страну мы едем?» «Они там и вправду, что ли, по Корану живут?» «Не то слово!» — распалялся Гольдштейн. «Там даже пиво купить негде. Это не страна, это черт знает что. Ну, ладно, еще не поздно твою ошибку исправить. В московском дьюти-фри тоже сейчас цены божеские. В общем, мы взяли по упаковке пива «Карлсберг» $1.50 за пол-литровую банку. Это было действительно недорого. Я натурально на глазах становился торговцем по своим взглядам. А чтобы не стать халявщиком, в Тверской компании прикупил еще 3 литрухи джина «Бифитер» и скромную бутылку скотча «Катти Сарк». От роскошного виски «Молт Аберлор», на который сразу упал глаз, пришлось воздержаться, дабы не шокировать Пашу стоимостью этого напитка. Все-таки я же косил под бедного литератора, собирающегося заняться челночным бизнесом. И, наконец, в самый последний момент, покупая лимонад Рюшику, я вспомнил, что Белка по старой московской привычке предпочитает джин, заранее разбавленный тоником, и добавил в корзину еще упаковку зеленых баночек Глиннулса со всем этим чудовищным, по понятиям правоверного мусульманина, грузом. Мы вернулись в пустующее кафе наверху, где ребята, взяв себе по салатику на закусон, уже разливали в пластиковые стаканчики можжевеловую водку «Тверь». «А вот откушайте нашего доморощенного джина», — предложил лысоватый коренастый мужичок, которого все звали Николаичем. «Бифитера мы еще успеем похлебать». Я присел к столику и обвел взглядом собравшихся. Андрюшка, у которого вдруг проснулся аппетит, уже съел, как всегда, без хлеба, одну сосиску, а перед второй ждал обещанного спрайта, коего я принес всего 2 баночки, только в дорогу. Этого добра и в Эмиратах хватает. А вот тоника, к слову сказать, в Дубае не оказалось вовсе. Так что, запасаясь напитками в Шереметьеве, я был поразительно прозорлив. Белка уплетала салатик, орудуя пластмассовой вилочкой. Выпить за знакомство она тоже не отказалась. Правда, водку попросила разбавить апельсиновым соком. Рядом с моей благоверной сидела жена Николаича, Наталья. Крупная, полная блондинка, похожая на торговку из мясных рядов, но в действительности врач с московским дипломом, опытный хирург, забросившая практику из-за издевательски маленькой зарплаты. Николаевич, кстати, тоже был не из дворников, выпускник политеха и до недавнего времени замглавного инженера на комбинате «Химволокно». Напротив расположились Боря Зданович, Костя Чижов и их жена Алина Воропаева. По паспорту в настоящий момент Алина была, разумеется, женой у кого-то одного, но кого именно, я так и не понял до самого конца путешествия. Паша уверял, что в Твери она живет поочередно, то с одним, то с другим. А в поездках эти трое всегда берут в целях экономии двухместный номер, причем в путевку одного из мужей вписывают как ребенка в избежание ненужных вопросов. А в стамбульских и дубайских отелях никого и никогда не тревожило, что они сдвигали кровати и спали втроем под одним одеялом. Костик, кроме челночества, работал еще корреспондентом городской газеты. А Боря теперь уже нигде не работал, но в прошлой жизни успел получить степень кандидата исторических наук и слыл великим эрудитом.